Глава 17. Событие 49. В Голливуде актрисы, певицы и проститутки были примерно в равном положении. Все они начинали одинаково. Худшее, что могла сделать девушка, это отказать тем парням. Мэрилин Монро. Вовка бы хотел, чтобы с трибун за его передвижением по полю наблюдали зеленые глаза девочки Наташи, но их там не будет. Ее там не будет. Жаль, он должен пару красивых голов забить. Матч опять будут показывать по телевизору и опять будут снимать для документального кино. Первый опыт показа нарезки матчей в Скандинавии и Ирландии с интервью игроков и тренеров в кинотеатрах страны оказался не просто положительным, а страшно положительным. Очередь в кассы выстраивалась на километры. Это москвичам хорошо. Они пусть и не эти матчи видели, но другие с участием любимых всей страной футболистов. А в остальной стране ни телевидения пока. Тоже только Москва и Ленинград еще чуть-чуть к этому чуду приобщены. Не тем более Боброва с Фоминым и Бесковым. А тут на большом экране и такие игры, где наши всех громят. И вот он, как живой, Бобров. Вон Соловьёва, и даже Фомин бегает в коротких трусах. Да. Девчуль на этот фильм сходила немногим меньше, чем мужчин. Так что решили еще один такой фильм сделать, только теперь сборная СССР будет играть дома. Еще больше голов будет. Его Наташи не будет на стадионе по той простой причине, что она поступила в институт и, как заведено, студентов-первокурсников отправили в колхозы Московской области на уборку картофеля. Поступила Наташа в ГИТИС, только актрисой не станет. Станет. Ну да, по порядку. Конец июля был на дворе. Фомин вернулся с вояжа «Динамо» на юг, и как раз с югов вернулось и семейство Аполлонов, ее женская составляющая. Сам Аркадий Николаевич съездил в Гагры всего на неделю и вернулся в Москву. В спорткомитете дел полно. Встал вопрос о вхождении команд из СССР в различные федерации. Чтобы выступать на чемпионатах мира, нужно быть членом федерации по этим видам спорта. А СССР пока только в ФИФА вступил и в Федерацию конькобежного спорта с хоккеем на льду. Так что работы у Аркадия Николаевича полно, и часть связана с поездками за границу. Эти дуболомы капиталистические не в Москве штаб-квартиры Федерации разместили, а черти где. То в Лозанне, то в... дофига где. Вернулись Аполлоновы, а через 3 дня Наташа с красными глазами явилась на генеральскую квартиру. И дверь открыла, по примеру отца, брякнув его косяк, так что штукатурка посыпалась. Вот ведь семейка, придется и здесь прокладку из старого меча прибивать, а то разрушат довоенную квартиру. «Вова, у тебя есть паспорт?» Не разуваясь, прямо с порога огорошила гостья. «Есть. И тебе доброе утро». Ну, странное начало. «Здравствуй. Бери паспорт, одевайся в парадную одежду и пошли». Тон был нетерпящий возражений. «Ну так порода генеральская дочь». «Загорел-то как. Покажи разницу». Чмокнул Наташу в носик красный Вовка. «Вот сходим и покажу. Все покажу». Грозно прозвучало типа. «Ну, я тебе покажу. Я тебя зацелую потом». «Если захочешь». «Заманчиво, а куда пойдем?» Фомин какой-то подвох чувствовал, но понять пока не мог. «В ЗАГС. Одевайся и парадный костюм надень». «В ЗАГС? Свидетелями будем?» «Странное место». «Нет, жениться будем». И слезы крокодиловые побежали. Я слышал, что невесты плачут перед замужеством, но чтобы так обильно, не знал. Вовка подошел к невесте и приложил к груди... Стал по голове поглаживать, успокаивая, но добился обратного. Плач перешел в рев. Ну, в смысле, навзрыд заревела, заплакала. Вовка прижал девушку поплотнее и продолжил гладить по голове. Рыдания длились 5 минут, потом рев перешел во всхлип и шмыганье носом. «Паспорт бери, пойдем!» Наконец почти успокоилась брачующаяся. «Наташа, я тебя люблю и хочу жениться!» «Можешь не сомневаться, но пойти с тобой никуда не могу. Мне 18 только через 2 недели будет. И я, конечно, человек современный, но нужно же у родителей руку дочери попросить. Аркадий Николаевич в курсе про поход в ЗАГС? Или сюрприз будет?» «Он меня в их теологический институт отправляет». Опять слезы из зеленых глаз побежали. «В их теологический? Ну, странный выбор. Согласен». «А я в актрисы хочу». Ножкой в белых туфельках притопнула. «В щуку хочу. И мама тоже. А папа не пускает. Говорит, что лучше в их теологический меня отправят, чем в этот вертеп». Фомин газеты читал. Попробуй их, не прочитая, где еще можно информацию в это время взять. Нет интернета и телевидения, а по радио новости, естественно, говорят, но там ничего нового в этих новостях не узнаешь. А в стране идет очередная борьба. И одним из первых в этой борьбе пострадал ГИТИС. Недавно статья была в «Правде». Были и до этого. Из последней выходило, если лозунги отбросить, следующее. В 1943-48 годах ГИТИС возглавлял Стефан Макульский. Этого товарища уволили в начале 1949 года в ходе так называемой борьбы с космополитизмом. После опубликования в «Правде» статьи об одной антипатриотической группе театральных критиков. Тогда же из института были уволены многие преподаватели. Так что Аркадия Николаевича понять легко. Отправлять дочь сейчас в театральный институт и училище для его поста и звания просто недопустимо. Да и страшно за дочь. Брякнет, чего не подумав, и кирдык ей, и всей семье. «Степанида Гавриловна», — гаркнул Фомин, вызывая из своей каморки сожительницу. На удивление, Стеша сразу появилась, а так пойди дозовись ее. «Чего девочку обидел?» «Степанида Гавриловна, я слышал, что лучшее средство от слез — это ваши блинчики с медом». «Само собой, уже ставлю». «Наташек, пойдем, умоем тебя, и ты мне все подробно расскажешь. Потом поедим блинчики и подумаем, как твоему горю помочь». «Стоп. А при чем тут ЗАГС? Как это связано?» На полпути к комнате с ширмой остановился Вовка. «Дурак ты, Фомин, счастье упустил». «Я же не виноват, что поздно родился. Садись на диван и рассказывай, чего опять случилось?» Вовка довел невесту до дивана и силой почти припечатал к нему. Хотела брачующаяся начать бегать от окна к двери обратно. Все верно. Аркадий Николаевич, верный своему слову, пускать Наташу в актрисы не хочет. Они с мамой Тоней думали, что глава семейства, пока их не будет, успокоится и разрешит дочери идти в один из вертепов. Но папа уперся. Вовка, в принципе, этому был рад. Знал, как будет Игорь Нетто жить с женой актрисой. У Бескова лучше сложится, но там и актриса как бы не настоящая. А Бобров, тоже женившийся на актрисе Савиной, вскоре с ней разведется. Вертеп? Он и есть вертеп. Сам Фомин предлагал идти Наташе на экономиста, но потом отказался от этого намерения, да и она получила золотую медаль в школе. Но в части предметов явно оценки знаниям и умениям не соответствовали, и математика была одним из них. Вовка за нее часть домашних заданий делал и потом помог получить пятерку, подготовив доклад по интегралам. «Знаешь, Наташа, чего я думаю?» И тут Вовку прояснила. «Думаешь? Умеешь? Да у тебя все мозги через дырки в голове вытекли». «Вот, а то слезы». «Тебе надо поступать в ГИТИС». «Вова, ты правда дурак? Я думала, женюсь на тебе». «Замуж выйду». «Замуж за тебя выйду. И ты, как муж, уже будешь обо мне заботиться, а не отец. И я тебя уговорю. А ты такое брякнул? Не разрешит папа». Зеленоглазая актриса покрутила пальцем у виска. «А скажи, любовь моя, зачем тебе во всяких училищах или ГИТИСах на актрису учиться?» Вовка вздохнул, запах блинов начал просачиваться в комнату из кухни. «Дебил, чтобы как раз стать актрисой!» Теперь головой покрутила и взглянула высохшими глазами так, что сразу понятно, все. Девочка разочаровалась. «Не тот ей нужен спутник по жизни. Этот конченый олигофрен. Давай так. Каждый год во всех этих щуках, щепках и прочих ГИТИСах учатся сотни человек. За 10 лет – 1000, правильно посчитал. И даже во время войны учились. Назови мне хотя бы 20 актрис и Орлову с Серовой не считай. Начали, загибаю пальцы». Вовка показал будущей звезде растопыренную ладонь. «Талант?» «Талант. Шутишь. У 1/3, а то и меньше. Муж. Кто Орловой муж? Кто у Серовой?» И если дальше продолжать, то все известные актрисы известными стали после того, как замуж правильно вышли. Нет. Талант нужен, очень талантливые могут пробиться, но проще пробиться, правильно выйдя замуж. Знаешь, кто у Марины Ладыниной муж? Кто? Режиссер Иван Пырьев. Думаю, дальше не стоит. У каждой известной актрисы окажется муж режиссер. Или? Чего или? Захлопала ресницами. Или Симонов. И что? Ты уже снялась в фильме, и твои песни поет вся страна. Твои песни. Наши песни. И что, при чем тут Симонов? Я решил написать сценарий с Львом Касселем про матч смерти в Киеве. Пусть опять Гендельштейн снимает. И там будут подруги или жены футболистов. Считай, одна роль твоя. И для этого не надо будет учиться в «Щуке твоей». Но кроме актрис и режиссеров, в ГИТИСе есть еще один факультет. Какой? Лобик наморщила и сощурилась. Эх, молодежь. Плохо мы ее еще воспитываем. Там есть гораздо более интересный факультет. Федор Челенков как-то заметил один раз, а потом специально проверял. В титрах есть строчка всегда «Директор фильма». Или всегда после этой строчки идет фамилия. Никто этих людей не знает в стране, не артисты. Есть одно «но». 90% этих фамилий в том времени и до развала СССР – это еврейские фамилии. Никакого антисемитизма при этом Челенков не испытывал. Наоборот, умеют же люди правильно выбрать факультет. И всегда при деньгах, и всегда с артистами и режиссерами, и те у них просят, и те им обязаны. Умеют. Там, в ГИТИСе, есть директорский факультет, и тебе нужно туда идти учиться, а не на актрису. Бухгалтером будешь. Против этого Аркадий Николаевич уверен возражать не станет. А сниматься в кино и в клипах – это совсем другое. Тут тебе проще всех этих актрис великих. У тебя есть я. Да, ты Вова. Ты Вова. Загар, говоришь, показать? Я сейчас. Молодежь, давайте блины есть. Готовы, а то остынут. Так и не начался процесс демонстрации загара. Вечно какие-то левые товарищи личной жизни мешают. Вова чмокнул Наташу в носик и шлепнул по выпуклости. Иди умойся, а то у тебя полоски от слез на физиономии. Аркадий Николаевич вечером послушал Вовку, осмотрел со всех сторон дочь, а потом заржал. «Ты, Володя, умнее, чем я думал. Прямо гений. Я с ней полгода борюсь и с женой чуть не поссорился, а ты легко все переменил. Молодец, директор фильма. Молодец, да». Генерал тяжко вздохнул. «Я тут вчера с самим разговаривал, он про тебя вспомнил. Не, не про футбол, про песни. Говорит, что давно новых веселых песен не слышал. Есть у тебя новые веселые песни, мальчик?» «Поищу». «Да, Володя, ты югославский орден не вздумай где-нибудь надеть, поменялось все. Спрячь подальше, так, чтобы даже сам забыл, где он лежит. Как он у тебя называется?» «Уже. Жаль. Орден труда с золотым венком». «С золотым? Спрячь. Будут еще ордена и медали. Скоро по футболу еще один получишь». На директорский факультет золотая медалистка Аполлонова поступила, сдав всего один экзамен. И вот сейчас уже 3 дня в колхозе картошку из грязи выкапывает. Шутка. На самом деле в Москве бабье лето. Хоть загорай.